Вот поэтому мы видим, преданные, которые желают освобождения, чем хуже даже условия, тем больше они еще лучше начинают работать, потому что так хотят освободиться. Поэтому даже они в каком-то серьезном режиме, они все равно действуют энтузиастично и все остальное. А те, кто не желает освобождения, а желает все-таки наслаждать свои чувства, для них это место становится что? Почему они говорят томастически, я здесь за тамагуни? Педрух, ты видел, да, как тамагуни? Лежат, все здесь шныряют, там где-то скрываются, там залезают туда-сюда, везде. То есть, лишь бы их не нашли. Потому что когда их найдут, их займут. Да? И они говорят, что-то здесь такой тамас на меня нападает. Я все время что-то здесь спать хочу. Ничего делать здесь неохота, ничего. То ли дело там. Начитался книг Прабхупады и пошел сексом заниматься. Прочитал джапу и пошел так наслаждаться, так-сяк наслаждаться. Общение, разнообразие. Прабхупада говорит, желание разнообразия – это признаки материального сознания. Желание разнообразить свою жизнь. Материально разнообразить. С храма в храм переехать, со служения на служение. Разнообразие, желание, стремление разнообразить. Как можно больше разнообразия материального было. Это и есть признаки материализма. Пракрита бхакта. Поэтому он не ценит другое, чужое служение, он всегда сконцентрирован на своем служении и проявляет зачатки индивидуализма, никому не дает делать свое служение, никого не пытается сотрудничать. Он не сконцентрирован, что можно сотрудничать, потому что это важнее даже, чем... И тут он ничего не понимает. Это пракрита бхакта. То есть бхакты наполнены материалистическими представлениями, а значит у него в большей степени вожделение проявляется, чем у кого бы ни было. Очень сильное вожделение. И, как правило, они безответственны. То есть они не могут ответить за себя, и тем более они не могут отвечать за других. Они безответственны. Они всегда пытаются уклониться от ответственности. Всегда. Но как только ответственность касается их чувственных наслаждений, говорят, это я виноват. Нет. Ты виноват, что санкиртана не улучшилась. Но ты не виноват, что кто-то там на твоей удочке попался. И они не знают, в чем они виноваты. Потому что это связано с их чувствами, они говорят, это я виноват. Но когда скажешь, а ты виноват в том, что санкиртана не прогрессирует. Он скажет, а чего я-то тут при чем? Он даже не знает, в чем он виноват и как он. Потому что только он о себе беспокоится, печется о своих чувствах. Что это так? Почему проповедь у вас тут упала? Они пекутся о своих чувствах, эти президенты, эти авторитеты. Почему нет санкиртаны, почему нет проповеди, почему... Нету ничего. Почему стандарты упали? И говорят, почему этот человек прекратил служить? И он говорит, ну это я виноват. А что ты виноват? Почему эта Матаджи перестала служить? Ну это я виноват. Ну, мы с Шуры-Муры, я не знаю, не смог сдержать чувства с ней Шуры-Муры. Вот она теперь не исполняет свою долгу преданную. И мы... Как можно избавиться от этого материализма? Это он покается, глубоко покается. Тогда Кришна дает милость. Той личности, которая глубоко покаялась, то есть осознала свою падшесть. Поэтому Суходра Махарадж, он описал еще раз, подчеркнул это положение живого существа. Пока живое существо думает, что оно не падшее, что оно сюда Кришна его засунул, или кто, что пока оно не осознает, что оно является причиной своих проблем, оно не сможет предаться Кришне. Оно не сможет искренне предаться Кришне. С искренностью это значит... Непоколебимость. Просто подчиниться Кришне. Оно не сможет подчиниться Кришне. А что такое подчиниться Кришне? Оно не сможет подчиняться его представителям и все остальное. Поэтому гуру так заинтересованы, чтобы президенты рекомендовали. А президент так заинтересован, чтобы начальник департамента и далее, и так далее. Потому что ты, принимая это, принимаешь это. И поэтому ты подходишь к этому. Все очень просто. Своим служением мы обращаем внимание на себя, а не своими проблемами, что мы больше всех критикуем, больше всех рыдаем, больше всех бегаем за ворота, больше всех тут неправильно действуем, и этим обратили внимание гуру на себя. О, Герострат был такой, он храм Артемиды разрушил, так, кстати, все до сих пор о нем говорят. Бесполезная личность была. Но он думал, как обратить на себя внимание? Это тамос, признаки тамоса. То есть обратить на себя внимание проблемами. Не реализации какой-то, что вот, о, какой классный ученик у меня, он все делает столько для Кришны, и немножко недостатков. Это ерунда. А когда? А что, как он? Да, он вообще все на ноль уже свел. Раньше что-то делал, теперь. Но зато проблем пропорционально этому. То есть, вот, у него это уменьшилось, значит, пропорционально этому что? Увеличилось, да, проблема. Вот и все. И теперь он, раньше он обращал на себя внимание тем, что он служит очень хорошо, теперь он обращает на себя внимание, служит очень плохо, но теперь столько внимания со стороны, так сказать, всякими проблемами он заполнен. И Санат Нагасвами пишет, искренний ученик всегда своим служением обращает, своим служением, самозабвенным служением обращает внимание духовного учителя на себя. Не каким-то вот, что он лезет там в фотоаппарат или куда, или едет там и все, я вот он, это я, служением. И гуру говорит, кто там так хорошо делает в Сибири на Махаты? Я говорю, это ваша ученица Ирка Редькина. О! А он не сидит и думает, о, блин, опять Редькина написала письмо. Блин. Западало, ну ладно, придется отвечать. Он счастлив, когда ученик действует, он в миссии. Кто там, не успеет, а там тот, а кто там, а там тот, о, а кто? О, моя ученица. Я так счастлив, я так счастлив. Это она делает, да, вот здорово. А это кто там сделал? Это сделала ваша ученица, это сделал ваш ученик. Это делает ваш ученик. Джай, я хочу к нему, я хочу его видеть. Передайте ему все мои благословения. Так обращает внимание. Кто это там, так сказать, свалился? Это ваш ученик. А кто это там орет больше всех? Это ваш ученик тоже. Кто там недоволен больше всех? Это ваш ученик. А, понятно. Я тоже хочу с ним повидаться. Есть разные варианты повидаться с Кришной. Браман Судама идет повидаться с Кришной, и Хиранига Жибу идет повидаться с Кришной. Совершенно разные настроения. Один идет и говорит, благословите меня на Санкиртану. А другой идет, благословите меня на восьмой брак. Один идет и говорит, благословите меня, чтобы я еще больше распространял для вас славу Господа читать. Я говорю, благословите меня. Ну что? Ну понятно. Кто какие благословения просит?